такого-то числа. Такое-то неебическое место. Диджей. Хуй знает, кто такой. Это диджей, не въебаться диджей и знает вот таких-то распиздатых хуй знает, что за диджей. На разогреве. Местный отстойный диджей. Полный говнюк и, бля, это кто еще такой расплатилась пидорасов? Такого-то числа. Такое-то неебическое место. Диджей. Хуй знает, кто такой. Поддержка. Магазин не ебаться классного барахла. Еще какая-то хуйня и ебать копать классное такси.